на своей волне для своей области. Радио России Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово своему коллеге Константину Колоколову. Спасибо большое, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии 11 часов 20 минут. Помогает мне в работе звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Сегодня, 19 декабря, мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным. Несмотря на то, что мировая экономика сегодня развивается стремительно, и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества. Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению. Вот численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума, то есть уровня бедности, во втором квартале этого года составила 18 600 000 человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Во многих странах мира и в нашей стране тоже традиционно помощь бедным наряду с государственными и международными программами осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты. Вот с представителем такой организации мы говорим сегодня в студии. Ольга Язева, член правления общественного комитета «Колыбель». Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Ваш общественный комитет не первый раз бывает у нас в студии и всегда рассказывает о том, как вы помогаете людям, которые нуждаются, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Подходит к концу 2019 год. Вот, и можно ли рассказать о том, как работала организация в этом году, подвести какие-то итоги? Да, этот год стал 17-м в жизни нашей организации. Благотворительная организация «Колыбель» существует в нашем регионе с 2002 года. И за это время мы оказали в целом помощи около 5000 семей. Конечно, главным итогом нашей работы именно за этот год стали 156 спасенных жизней детей. То есть эти дети просто бы не родились, если бы их мамы не обратились в свое время за помощью в нашу организацию. Всего же за время существования организации родились именно наши детки, это более 2300 малышей появились на свет. Но, конечно, это только один из аспектов работы. Также уникальность «Колыбели» в том, что мы оказываем именно комплексную помощь нуждающимся. Это матерям с детьми и семьям, которые по совершенно разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Вот если позволите, приведу несколько цифр. Это нужно сделать. Да, около 900 человек получили за этот год помощь в вещевом фонде нашей организации. Более 2000 продуктовых наборов выданы подопечным. 56 человек проживали в приюте. Это мамочки и дети, которым по разным причинам просто негде жить. И вот в нашем регионе существует приют для таких семей. Это первый приют в России, не государственный. Именно в нашем Ивановском регионе был создан такой приют первым. Сейчас они появились... Когда вот он, кстати, был создан? Он создан в 2003 году в Колыбели, и за это время уже около 900 человек нашли там приют, крышу над головой, и мы стараемся не просто помочь разово, а именно оказать комплексную помощь и социально адаптировать мамочек с детьми, чтобы затем их жизнь наладилась, и они, в общем-то, дальше продолжили свою жизнь уже самостоятельно. Мы помогаем им с поиском жилья, работы, именно вот оказываем психологическую, юридическую, комплексную помощь. Вот я каждый раз разговариваю и каждый раз говорю на эту тему, и с вами в том числе, я пытаюсь понять и донести до всех остальных, на какие средства все это делается. Ведь вы не коммерческая организация, ведь вы люди, которые не достаете эти деньги из кармана, да, то есть кто помогает вам финансами, которыми вы, в свою очередь, потом помогаете нуждающимся. Ну да, действительно, к сожалению, вот в наше время, да, сегодня культура благотворительности, она практически утрачена. И если раньше мы знаем, да, вот в нашем городе даже были великие меценаты Дмитрий Бурылин, Яков Горелин, да, то сейчас практически... Промышленники большие, да. Да, и они тоже занимались благотворительностью, то сейчас это только начинает возрождаться, и пути финансирования нашей благотворительной организации – это пожертвования людей, благотворителей, а также получение грантов и субсидий. Но это уже вот как раз государственная, но целевая помощь. Да, целевая помощь на конкретные проекты. В частности, в этом году «Колыбель» получила грант президента Российской Федерации на проект «Добромобиль». То есть это расширение той помощи, которую мы оказываем на малые города и села Ивановского региона. То есть еженедельно вот уже начиная с ноября этого года и в течение следующего 2020 года наш «Добромобиль» будет совершать поездки в различные районы и оказывать целевую, конкретную помощь наиболее нуждающимся семьям, в частности, многодетным, потому что ну, даже вот для большой семьи из села, из района очень сложно добраться до областного центра, чтобы получить какую-то определенную помощь. И у нас помощь не только вот гуманитарная, там вещи, продукты, коляски, кроватки, это все понятно, но именно выезжают специалисты. Педиатр осматривает детей, выявляет какие-то заболевания, дает направление, если это необходимо, в больнице. Те или иные. Юрист оказывает всестороннюю помощь, психологи работают, социальные работники. Именно те проблемы решают, которые есть у конкретной данной семьи. И эта помощь, на самом деле, очень востребована, очень много заявок поступает. То есть вы работаете по заявкам, потому что, когда собирается куда-то этот «Добромобиль» ехать, да, да, вы уже знаете, кому он будет оказывать помощь. Да, совершенно верно. То есть мы сотрудничаем и с отделениями соцзащиты, и к нам обращаются люди, то есть чтобы именно выявить вот в районах те семьи, которые наиболее нуждаются, которые не могут по тем или иным причинам сами обратиться в определенные органы, да, или в благотворительные организации. Мы к ним приезжаем прямо непосредственно домой, да, по заявкам, что нужно. Привозим, если там есть дети-школьники, школьную форму, малышам там, соответственно, подгузники, детское питание. То есть именно вот эта вот целевая конкретная помощь, и потом мы эту семью курируем, помогаем решать те вопросы там юридически, с жильем, с устройством на работу. Это именно вот эта комплексная помощь очень актуальна. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что наша беседа идет в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Напомню, что мы говорим сегодня о помощи бедным, что у нас в студии представитель общественного комитета «Колыбель» Ольга Язева. Если вам интересна эта тема, звоните нам, рассказывайте о том, как вы помогаете, как, может быть, вам помогают в сложной жизненной ситуации. Участвуйте в разговоре, потому что тема для нас, я считаю, что актуальная. Если уж такое количество людей, которые находятся за уровнем бедности, у нас есть в стране, а я напомню, что вот на второй квартал этого года эта цифра была в стране 18 миллионов 600 тысяч человек. То есть, ну, на самом деле много. В каких еще, Ольга Владимировна, мероприятиях принимала участие «Колыбель»? Потому что я знаю, что вы принимали в городских соревнованиях, мероприятиях, которые поддерживали и семью, и людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Какие мероприятия вот вы сами, может быть, организовывали в этом году? Да, конечно. Мы убеждены, что не все проблемы можно решить только вот какими-то финансовыми вливаниями, да, помощью. Мы стараемся объединить семьи, сплотить, провести для них именно вот эти вот мероприятия, которые подарили бы радость. Даже вот просто выйти всем вместе, с семьей, это на самом деле большое событие для наших подопечных. И в этом году мы проводили такие масштабные мероприятия, как «Территория семьи». Это праздник в день города Иваново. В мае мы проводили у кинотеатра «Современник» на площадке большой концерт, где были и наши подопечные, и все друзья, где, в общем-то, было очень радостное событие. И второй такой вот большой масштабный фестиваль мы провели в июле. Он был приурочен к Дню семьи, любви и верности 8 июля. И у нас прошел парад, наш традиционный парад двойняшек, который мы уже проводим много лет. К нему присоединился парад многодетных семей, парад пожилых пар уже со стажем. скажем, парад молодых семей. Вот мы прошли от Ивановского цирка по набережной до, опять же, вот площадки у кинотеатра «Современник», где состоялся концерт, мастер-классы, награждение общегородского конкурса «Семья года». И такие мероприятия замечательный отклик находят среди горожан. Также мы проводим благотворительные акции по сбору вот помощи, подарков, каких-то необходимых вещей нашим подопечным. Вот, в частности, приближаются у нас замечательные праздники Новый год, Рождество, и сейчас уже вот мы объявили сбор подарков для деток подопечных колыбели. Уже собрано более 100 подарков, но мы призываем также вот всех наших слушателей помочь нуждающимся, потому что, делая добро, мы сами получаем большую радость. Тем более сегодня вот не только День помощи бедным, но и, как все мы знаем, 19 декабря отмечается День святого Николая, чудотворца, который сам был известен как, в общем-то, тем, что творил добрые дела, помогал детям именно из бедных, нуждающихся семей. Никола Зимний сегодня. Да, да, да, да. Особо почитаемый православными людьми праздник. И на самом деле таких акций благотворительных у нас проводится за год много. Вот в феврале мы традиционно на День проявления доброты проводим акции в супермаркетах «Корзина добра», где люди покупают продукты и передают нашим подопечным. К новому учебному году мы проводим акции по сбору канцтоваров для, ну, вот первоклассников, школьников, которые пойдут от наших подопечных в этом году в школу. То есть очень много таких вот акций в течение года проводится, которые дают возможность горожанам помочь, поучаствовать в жизни тех, кто вот в данной ситуации оказался в какой-то вот кризисном положении, и помочь. У нас есть телефонный звоночек в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Виктория Георгиевна. Виктория Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы определяем слово «бедность» материальным положением человека. Да, пока в нашей стране живет очень много бедных людей, которые нуждаются в жилье, которые получают мизерные зарплаты и пенсии, на которые мало чего себе можно позволить и в одежде, и в пище, и в интеллектуальном развитии. А ведь бедностью определяется и экономическое развитие государства, которое не в состоянии обеспечить должное благосостояние своего народа. К сожалению, в настоящий момент к этим государствам относятся и наши государства. У нас есть просто нищие, которые побираются, роются в мусорных ящиках. Бомжи, которые ведут странный образ жизни, делая нашу действительность еще более убогой. Конечно, есть еще более бедные государства. Это страны Африки, Индия, где я была в качестве туриста и пришла в ужас, как могут жить люди. Поэтому задача номер один нашего государства, конечно, повышение материального благосостояния народа. Пока эта проблема далеко не решена. И все социальное благополучие народа, вот над чем должно работать наше правительство и наша Дума. Мы говорим о повышении материального состояния, а между тем все время происходит повышение цен и на продукты, и на систему ЖКХ, и на лекарства. И меня вот приводит буквально в дикость стоимость билетов в кино, в концерты и так далее. Из многих почему состоит наша жизнь. Вот их и нужно решать, в том числе и проблему бедности народа. Спасибо. Спасибо вам, Виктория Георгиевна. Я хочу вам напомнить, что человек, который был вчера в студии из миграционной службы, она мне оставила телефон. Я готов вам его сообщить. Если вы мне позвоните в редакцию 936923. Хорошо? После эфира. Если будет несложно вам. Уважаемые радиослушатели, Радио России Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что в связи с тем, что сегодня Международный день помощи бедным, мы беседуем в студии с Ольгой Язевой, это член правления общественного комитета «Колыбель». Во время перерыва на музыкальную паузу был звонок, в студии просили напомнить телефон «Колыбели». Вот, Ольга Владимировна, я прошу вас, можно напомнить. 33-42-77. Телефон офиса нашей организации. Пожалуйста, звоните по будням с 10 до 18 часов. Узнавайте о той помощи, которую вы можете получить, если оказались в сложной жизненной ситуации. Или о той помощи, которую вы хотели бы оказать. Да, да, благотворителей мы тоже всегда ждем. Можете узнать о тех возможностях. Это не обязательно финансовые, это может быть волонтерство, которое сейчас очень актуально тоже. Но ведь волонтерами могут быть не только молодые люди, могут быть и люди среднего возраста и, конечно, ближе к пожилому, потому, конечно, что нужны всегда руки, которые бы помогли в трудной ситуации тем же мамам, молодым с детьми. Обязательно. Есть замечательное движение серебряных волонтеров, о котором все мы знаем. Нужны люди разного возраста, разных профессий. Пожилые люди могут сидеть с детьми подопечных. Люди совершенно разного статуса, разных профессий могут оказывать помощь в офисе, в проведении благотворительных акций, мероприятий, даже просто поделиться информацией о нас в социальных сетях, рассказать своим близким и знакомым. Это уже форма так называемого информационного волонтерства, которая тоже очень всегда нужна. Ольга Владимировна, я вот хотел спросить вас подробнее о том, какую помощь вы оказываете молодым мамам, тем, которые раздумывают над тем, оставить ли им ребенка, и вот о тех детях, которых вы тоже считаете своими, да, вот каким образом происходит эта работа с молодыми девушками, мамами? Да, все начинается с выявления таких кризисных мамочек, которые оказались, к сожалению, в сложном положении. Сейчас по закону России нельзя получить направление на прерывание беременности без беседы с психологом. И во всех женских консультациях нашего города, а также в некоторых районных центрах женских консультациях сидят на приеме психологи, именно психологи-колыбели, которые беседуют с мамочками, которые оказались в ситуации вот так называемого репродуктивного выбора, да, они рассказывают им, абсолютно не давят, да, решение всегда остается за мамой, но они рассказывают им вот именно с психологической точки зрения о том, что это такое, какое будет оказано влияние на их всю эту дальнейшую жизнь, да, показывают макеты, в общем-то, ребеночка, который уже находится в их утробе, и вот действительно те женщины, которые принимают правильные решения, сохраняют свою беременность, они потом приходят и благодарят наших сотрудников. И еще ни одна мама вот за 17 лет работы не пожалела о своем решении сохранить жизнь своему ребенку. И если такое решение вдруг почему-то она задумалась о нем, да, в силу каких-то материальных трудностей, этой беременной женщине оказывается комплексная помощь. Она приходит к нам в офис «Колыбели», это Войкова 13, где беседует с психологом, с юристом, решаются ее проблемы, потому что зачастую мам в положении увольняют с работы, хотя по закону этого делать нельзя, да, с жильем какие-то проблемы решаются. Если вдруг действительно маме негде жить, то беременную женщину мы размещаем в нашем приюте «Колыбели», где она живет до решения всех своих проблем. Если же есть жилье, да, но очень трудное материальное положение, то маме оказывается помощь, если необходимо, финансовая. Выдаются продуктовые наборы, выдаются на вещевом фонде одежда для мамы и в дальнейшем для ребенка, который родится. Это коляска, кроватка, вещи, ну то есть все необходимое для мамочки. Также у нас очень-очень большим как бы спросом, востребованности пользуется наша школа будущих мам, куда ходят не только вот кризисные мамочки, да, но и просто мы приглашаем через консультации всех будущих мам на абсолютно бесплатные занятия, которые проводят профессиональные акушеры, консультанты по грудному вскармливанию, педиатры по уходу за ребенком занятия проводят. Вот эту вот школу посещает ежегодно уже с 2002 года более 500 будущих мам. И как раз-таки вот это вот комплексная помощь, да, юридическая, психологическая, материальная, духовная, позволяет почувствовать будущей маме себя в безопасности и придает уверенность в том, что все будет хорошо. У нас есть еще один телефонный звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Алло. Алло. Да-да, добрый день. Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, приветствую. У меня есть двухэтажная ГДРовская кровать. Вот ради бога ее заберите, пожалуйста. Владимир Николаевич, мы вас благодарим. Пожалуйста, оставьте свои контакты в редакции. С вами свяжутся наши сотрудники. Мы обязательно ее заберем и передадим подопечным колыбели, которым это будет нужно. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Спасибо за инициативу. Вот мне, конечно, очень интересно то, что вам удалось договориться с женскими консультациями, чтобы там находился психолог, потому что если бы это было как-то где-то в другом месте удаленно, то вряд ли бы кто-то туда пошел, вот даже разговаривать с хорошим специалистом, потому что ну, нужно куда-то идти, нужно кому-то что-то объяснять, и вот это ну, очень хорошая инициатива, и то, что вы договорились именно с консультацией, то есть на месте. Они же приходят, женщины туда в любом случае для того, чтобы за ней, ну, наблюдают же за течением беременности, да? Конечно, конечно. Это не только договор с консультацией, это именно договор у нас заключен с департаментом здравоохранения, то есть это централизовано, это все уже, в общем-то, отлаженный механизм, да, который функционирует уже многие годы и на самом деле дает очень хорошие результаты. И, конечно, вот в дальнейшем мы очень бы хотели, чтобы это распространилось и на коммерческие медицинские центры, куда, к сожалению, пока нам путь закрыт. Это не желание самих владельцев этих коммерческих центров? К сожалению, да. Им невыгодно, чтобы, в общем-то, такие процедуры не совершались. Да? То есть они получают, ну, будем говорить честно, деньги за прерывание беременностей. Для них это просто выгодно, и наших психологов они туда не пускают. Мы сейчас работаем над тем, чтобы ну, договориться не получается. Поэтому вот инициативы, да, какие-то законодательные о том, чтобы все-таки закон соблюдался для всех, не только для госучреждений, но и для коммерческих, да, ведь по закону нельзя совершить прерывание без беседы с психологом. Но у них есть свои психологи. Ну, вот насколько, да, позволяет судить опыт, там просто подписываются документы о том, что беседа проведена, но, к сожалению, не всегда, далеко не всегда это проводится, потому что это просто коммерчески невыгодно. Для них невыгодно, естественно. Да, и даже не ведется статистика о том, сколько таких операций было проведено, поэтому у нас вот в последние годы, да, статистика по абортам неуклонно сокращается, все меньше, но это говорит о том, что только государственные учреждения учитывают такие операции, да, соответственно, коммерческие структуры просто не отчитываются, там очень большой процент по разным оценкам ведется таких вот манипуляций, причем это не только операции, это и таблетки, так называемые, которые очень доступны, да, да, и очень вредят здоровью, потом очень много таких мамочек обращаются к психологам, которые просто наносят непоправимый вред своему здоровью, не могут больше забеременеть, очень жалеют о своем решении. Действительно, тут нужна комплексная системная работа. Ну, я только могу пожелать успехов вам в этой работе. И хотелось бы спросить о планах на следующий год, потому что ваша организация, вы говорите, работает уже 17 лет, значит, и будет 18-й, 19-й, потому что ваша помощь нужна, ваша работа важна и необходима. Что вы собираетесь делать в следующем году? Да, мы продолжаем работу всех действующих структур нашего Центра защиты материнства, помощи нуждающимся. Вот, как я уже говорила, проект, поддержанный грантом, в этом году будет продолжаться и в следующем 2020 году. То есть мы расширяем свою работу на малые города и села Ивановского региона, оказываем помощь, выявление, да, сопровождение, всю комплексную помощь нуждающимся в районных центрах и малых каких-то поселениях. Уже, вот, как вы правильно сказали, в следующем году у нас будет 18 лет, так скажем, совершеннолетие. Те первые дети, которые родились благодаря помощи колыбели, уже станут совершеннолетними. Да, вот в июле следующего года колыбели, в общем-то, будет вот такое вот тоже масштабное мероприятие, на которое мы всех приглашаем, да, совершеннолетие колыбели, как мы его так пока крестили. Ну, конечно же, будут проводиться наши традиционные мероприятия. Это вот праздники семейной направленности, праздники благотворительной акции, вот и по сбору детей в школу, по сбору каких-то других гуманитарных. Вещевой фонд у нас вот на Лежневской находится, и мы призываем всех приносить вещи, которые, может быть, уже не нужны, но в хорошем состоянии и могут еще послужить нуждающимся, многодетным семьям, мамам с детьми, беременным мамочкам, которые, в общем-то, ну, очень нуждаются нуждаются в такой помощи. Лежневская, 109, вот по телефону колыбели 33-42-77 можно узнать всю подробную информацию о работе. То есть ваша работа будет продолжаться, она будет такой же содержательной, такой же нужной. Я считаю, что просто это замечательно, и желаю, чтобы все это на самом деле продолжалось и процветало. Хотелось бы еще раз спросить по поводу работы Добромобиля. Это автомобиль, который везет не только помощь, но еще и везет специалистов. Да. Каким образом можно с вами связаться? Я так понимаю, что вот телефон, который вы давали, да? Да. Но есть еще и сайт вашей организации, через который тоже можно обратиться к вам. Да, конечно, колыбельиваново.рф. Это наш сайт, где вы тоже можете оставить заявку на получение необходимой помощи, с вами свяжутся, расскажут о том, как именно нужно оставить заявку на получение помощи. А вот есть такое, что через сайт связываются, что не только по телефону звонят, не только сами приходят? Да, конечно. Как вы все знаете, сейчас, в общем-то, сайты, социальные сети мы ведем на всех основных площадках. Это очень хороший инструмент, особенно вот для категории молодых мамочек, подопечных, которые сейчас активно используют средства интернета, социальные сети, сайты, и множество заявок поступает. Мы с этим активно работаем. То есть интернетизация в данном случае вам помогает? Конечно, конечно. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что беседовали мы сегодня в связи с тем днем, что Международный день помощи бедным отмечается всем мировым сообществом. Говорили о том, каким образом можно это делать и каким образом это делается вот на примере от такой организации, как Общественный комитет «Колыбель». У нас был в гостях в студии представитель этой организации, это Ольга Язева. Ольга Владимировна, большое спасибо, что побывали у нас, что рассказали о той хорошей, большой и нужной, очень нужной работе, которую совершает ваша организация. Спасибо. Спасибо вам. Еще раз напомню, что сегодня Международный день помощи бедным, и вот одна из форм помощи – это помощь через такую организацию, как «Колыбель». Если у вас есть возможность, если у вас, конечно же, есть желание, то можно это сделать, не обращаясь к кому-то и не ища тех людей, которым нужно оказать помощь. Вот в «Колыбели» есть информация, кому нужно ее оказать, а в каких формах ее оказать. Нужно только связаться с ними и через них это сделать. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Выход в эфир дневной передачи «Радио России Иваново» обеспечили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущий дневной программы «Радио России Иваново» Константин Колоколов. Встретимся с вами в 18:10. Радио России Иваново продолжит свою работу. Сегодня у нас эфир заканчивается немного раньше в связи с тем, что будет выступление президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. До свидания, всего хорошего, хорошего вам дня, до встречи в эфире вечером. Всего вам хорошего. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.